Глава 4. Даже самый лучший шлем здорово урезает восприятие окружающего мира, и никак этого не избежать. Тот, что входил в комплект ренийской брони, был одним из лучших. Прозрачное композитное забрало гораздо меньше сужало поле зрения, чем металлическое со смотровыми щелями. А система звукопроведения вообще почти полностью возвращала возможность слышать так, словно я ехал без горшка на голове. Тем не менее, я себя чувствовал предельно некомфортно, как человек, снявший очки на ночь и воткнувший в уши беруши. Шлем, правда, тут был совсем ни при чем, но подспудное желание его стянуть все равно не пропадало. Рука так и тянулась к фиксирующему ремешку. Если бы это хоть что-то могло изменить. Я легонько тронул каблуками сапог лошадиные бока и не получил никакой реакции. Стукнул сильнее, кобыла вздрогнула, но скорость движения даже не подумала нарастить. Только когда я пнул ее, не сдерживая силы, она наконец изволила перейти с неспешной рыси на тряский галоп. Мать! Еще и это теперь! Первую химеру мелкую я смог позволить себе купить уже через несколько месяцев работы охотником. Это было верное решение. Кроме послушного, бесстрашного транспорта, я получил еще и живой детектор измененных. Потом появилась вспышка. Она существенно усилила мой боевой потенциал и множество раз вытаскивала своего седока из опасных, иногда совершенно безнадежных ситуаций. Вспомнить хотя бы еще раз поиски Купы в герцогстве Берг. Не уверен, что собака бы справилась, а белая умница смогла. И уж когда я выкупил и привел в порядок Таню, имеющую к физической силе и сверхчеловеческой чуткости еще и такую же быструю реакцию, усиленную полноценным сознанием, у границы шрама не осталось врагов, которым мне нечего было противопоставить. И вот я собственными руками в один миг лишил себя этого всего. Считай, больше чем наполовину ослеп и оглох, лишился трех, именно трех союзников. Неудивительно, что рубежники предпочитают сражаться пешими, без полноценного взаимодействия с партнером, не просто транспортом. Грош цена всем боевым умениям. Сказать, что я чувствовал себя не в своей тарелке, это значит ничего не сказать. К счастью, о глубине задницы, в которой в очередной раз оказался, я стал задумываться только после того, как мы с Таней распрощались утром у ворот. Иначе, боюсь, волкоухая от меня бы просто не уехала. Печать подчинения позволяла проигнорировать даже прямой приказ, если речь шла о защите жизни хозяина. Однако я сумел убедить напарницу, да и самого себя заодно, что на заставе я буду настолько же в безопасности, как и с ней. Ну как же, могучие рубежники сдерживают своими копьями и мечами давление тварей, первыми принимая на себя удар, и те послушно дохнут. Не зря же те же воины войска смотрели на мою разумную химеру, как на девушку. Никакого восхищенного преклонения перед живым оружием Лида, не то что у гвардейцев. Вот только меня этот факт, теперь вне стен покинутой поутру крепости, больше ничуть не успокаивал. После пересечения второй линии укреплений порядок движения каравана изменился. Вьючные лошади по-прежнему двигались так, как их приучили, друг за другом, но теперь уже в основном сами. Погонщиков осталось едва ли треть. Рубежники парами отъезжали от колонны во всех направлениях. Закладывали по степи петли разной протяженности, возвращались, временно занимая свое место у движущегося груза. Но даже рядом с караваном на вьючных животных внимания почти не обращали. Все взгляды были обращены вовне. И были эти взгляды очень напряженными. Шутки кончились. Горец ехал в районе головы процессии, именно его я и попытался догнать. Похоже, мне досталась одна из вьючных кобыл, спокойная и флегматичная. Она упорно пыталась притормозить и пристроиться в общую линию. И мне постоянно приходилось ее то понукать, то дергать за уздечку, поправляя траекторию движения. Учитывая, что я тоже пытался следить за окрестностями, бесило такое пассивное, но постоянное сопротивление дико. Но я держался. Не хватало только вылететь из седла, огрев заупрямившийся живой транспорт для острастки плеткой. Да и не нужна мне была плетка, честно говоря. Болевые ощущения маг жизни может доставить, так сказать, без посредников. Увидев начало каравана, лошадь занервничала, стала вскрапывать, ни в какую не желая и дальше двигаться вперед. Я уже на полном серьезе начал прикидывать, как прямо сейчас воздействовать на ее скудный мозг, чтобы напрямую задавать вектор и скорость движения, минуя промежуточные стимулы. К счастью, лейтенант заметил меня раньше и подъехал сам. Дозоры заметили небольшую группу диких горных овец и винторогих сайгаков. Легко угадав, что меня больше всего интересует, сходу прояснил логист. Хороший знак. Судя по всему, у хищников шрама поблизости пока нет. Глядя на открыто выглядывающую из поясной кобуры рукоять артефакта мёта, я несколько успокоился. На крайний случай у нас был ультимативный аргумент. «Здесь еще можно пользоваться метателями огня или уже нет?» Решил я прежде всего прояснить важный момент. Попытавшись сосредоточиться на ощущениях тела, чтобы почувствовать давление дикой магии, я аж передернулся. Теперь уже кожа ощущала не тончайшую пленку, а натуральную пергаментную бумагу, неслышно похрустывающую на каждом движении. Думаю, шар огня потеряет стабильность метров через 15-20 после того, как покинет ствол. Что-то прикинув, сообщил мне старший по званию. Вряд ли это понадобится, но на всякий случай предупреждаю. Перед тем, как стрелять, лучше спешиться. Твоя лошадь не подготовлена для рейдов, от близкого разрыва может понести. «Да уж я понял», — скривился я и только потом зацепился за знакомое словечко. «Рейды?» Разведывательные вылазки дальше вглубь территории шрама. Несказанно обрадовал меня собеседник. «Их регулярно проводят. Без разведки окружающей территории в один не самый прекрасный момент отсидеться за стенами заставы может и не получиться». «А я думал, рубежники сражаются только пешими». Не стал скрывать удивление я. «Ромар, как ты это упомянул, а я запомнил», приняв утверждение за аксиому. «Сражаются, да, но в разведке без коня делать нечего. Они же твари до дрожи боятся. О да, у меня была прекрасная возможность полюбоваться на типичную реакцию лошадей на измененного, когда болотный сикач вышел прямо на, с позволения сказать, охотничью партию герцога де Берга. Чудовище мне и Маше удалось оперативно прибить, и серьезно успела пострадать от атаки кабана только Карина. Все остальные травмы были на совести взбесившегося от страха верхового транспорта. Есть способы, как с этим бороться, уклончиво отозвался собеседник и не стал развивать тему. Разговор прервался, и я, чтобы не молчать, решил прояснить еще один момент. Я думал встречу при штабе тыла рубежников-новобранцев. На самом деле не думал. Однако, получив на тренировках компанию из проштрафившихся офицеров, невольно задумался, а где, собственно, все. Пока я ехал, мне едва ли не каждый трактирщик и торгаш втирал, какой наплыв желающих попасть на службу в войско, они за последние месяцы успели обслужить. А я почему-то еду в гордом одиночестве. «Так зима же, Арн!» — хмыкнув, покатился на меня, ушедший было в свои мысли горец. «Словосочетание зимней квартиры. Тебе что-нибудь говорит?» «А-а-а, как все оказывается просто!» Ни один нормальный наемник не попрется зимой пытать счастье с трудоустройством, просветил меня офицер. Наоборот, все пытаются пристроиться на зиму заранее. Никто старается не воевать по зимней распутице. Небоевые потери будут слишком большими. Те из наемников, кто хорошо заработал за сезон, стараются осесть по городам до тепла. У многих там семьи, дети. Кому повезло меньше, нанимаются в замке герцогов на должность наемных инструкторов для дружин или купцам охранять склады, например. Да хоть в трактир вышибалы, все лучше, чем морозить задницу в полях с риском схватить воспаление легких. Генерал был очень убедителен в своих речах, раз собрал в такое время целый урожай сорвиголов, решившихся на длительное путешествие с неясным финалом. Но таких людей в каждом королевстве не так уж много. Хотя, надо признать, обученных магов жизни, почему-то заявляющихся с направлением на стажировку в середине зимы, да еще и именно к рубежникам, еще меньше. Упс, а вот это я совсем упустил из виду. А вот Ромар-то охренел, наверное, когда я ему свою бумажку под нос сунул. Если с этой стороны рассматривать ситуацию, его попытки спихнуть такого мутного типа, как я, в гвардию, выглядят еще более логичными. Папа заставил, решил отделаться неполной правдой я. Пришлось ехать. «Папа?» – развеселился маг. «Не наставник, а именно отец? Заставил?» «Да что же это за монстр такой должен быть?» Под моим взглядом рубежник поперхнулся. «Извини, Арн». «Не за что извиняться, товарищ лейтенант», вздохнул я, в мыслях невесело усмехнувшись. Горец угадал точно. Именно монстр. Тварь та еще. Горца ждет сюрприз, когда до него дойдет информация, кто я. А она дойдет. Как я понял, он регулярно контактирует со штабными офицерами, и те точно проболтаются, как мне кажется. В боевой обстановке принято обращаться по имени или позывному, опуская звания и другие лишние слова. Неожиданно просветил меня Лейт, явно чтобы сменить тему. Если имя или прозвище длинное, то его обычно сокращают до первых нескольких букв, а то пока правильно выговоришь, все, сожрут. Так что я Гор, известный тебе, майор Ромар Ром, а тебе, стажер, повезло, имя прямо как специально для службы в войске подобрали. Хм, а ведь может статься, опять угадал логист. С Кристиан осталось бы. Заранее за ребенка решил, кем тот станет, когда вырастет. Ну, чем не образцовый папаша? Убил бы, если б мог. От очередной необходимости неловко менять тему беседы нас спасло раздавшееся откуда-то слева громкое шипение, явно сопровождающееся ультразвуковой составляющей. Уши на секунду словно ватой забили. Темп движения сбился, лошади встали, как вкопанные, у многих подкосились ноги. Мне пришлось вцепиться в шею своей кобылы руками, что и сил сжать ногами ее бока, чтобы не слететь назад через внезапно просевший круп. Вот именно этого я и боялся. Схватиться за оружие возможности не было никакой. Все силы и внимание забирала себе четвероногая дура, готовая в любой момент упасть. Но обошлось. Звук затих, и лошадь выправилась, отфыркиваясь, как ни в чем не бывало. А вот часть вьючных все-таки упала и теперь пыталась подняться на ноги. Я нашел глазами лейтенанта. На удивление, усмирив своего коня, он не пытался куда-то там мчаться, отдавая приказания, а выглядел все так же спокойно. «Степная гадюка», — объяснил он специально для меня. «Нападает молча, шипение сви защитной реакции. Раз подала голос, мои ребята подпалили ей морду и язык. После получения таких повреждений тварь бежит, а перед этим бьет по ушам возможным преследователям, благо сама глухая, слышит только через колебания почвы». «Не нападет повторно, как регенерирует?» – поинтересовался я. Ренийская ручная баллиста висела на боку моей лошади в специальном чехле. Я даже загодя снарядил ее дротиком с бронебойным наконечником. Оставалось только возвести В отличие от ее более простых и слабых аналогов, мощная блочная комбинированная стрелометная машина была чувствительна даже к небольшим простоям во взведенном состоянии. Это если оставить за скобками, что при тряской скачке предохранитель мог и не удержать чудовищное усилие на натянутой тетиве. «Через два дня нас тут и близко не будет. Пусть регенерирует сколько хочет», — пренебрежительно отмахнулся логист. «Бассу, скажу о твари, может, решит послать кого добить?» «Два дня?» — удивился я, заставив себя убрать руку с приклада крепостного арбалета. «И как она только выживает в шраме?» «В степи все измененные такие. Жизнь редко у кого в аспектах встречается, пожалуй, только у норейцев. Недаром тигры той еще пакостью считаются. Из других же стихий только вода сильно ускоряет заживление травм. А с водой, сам понимаешь, тут не очень. Все больше воздух, а некоторая пакость и молнией влепить может». «Да, я заметил, все, что растаяло утром, уже впиталось в грунт. Стоп, что? Норийские тигры? Твари, одаренные жизнью?» — осторожно переспросил я. «Странный вопрос». С недоумением посмотрел на меня горец. «Все монстры, так или иначе, одаренные. Именно магия заставила их мутировать. Недаром же твои учителя говорили тебе о дикой магии шрама». «Одаренные тьмой, я все понял и от избытка чувств». Звучно приложил себя перчаткой по куполу шлема. «Ну, конечно! Первая стихия!» «Сама по себе тьма, как и свет, ни на что не способны», задумчиво, словно сам для себя, произнес горец. «Эти две стихии больше похожи на овеществленную волю, которую еще и направить надо. А какая воля у неразумных зверей? Желание питаться, не умирать и размножаться. Базовые инстинкты всего живого». На этот вопрос я знал ответ. «Вот и получаются гиганты разной величины под действием тьмы, и рацион у тварей смещается в сторону всеядности», — согласился лейтенант. «Вот только размеры и способность жрать все подряд — это слишком мало, чтобы выжить. Да и размеры скорее минус, чем плюс. Недаром в обычной природе все эти звери мельче. Без одной из магических стихий темного переростка харчат раньше, чем он дорастет даже до половины своего нового максимума. Те же сайгаки, подбитую нами змею, если встретят, заколют рогами и с удовольствием пообедают. Мясо, особенно свежее, отличная добавка к гарниру из жухлой и полугнилой травы. Но если норийцы одаренные жизни, почему я не вижу свечения их магии?» Наконец я сформулировал так смутивший меня момент в рассказе временного командира. «Возможно, потому что видеть свою стихию ты можешь только в рамках своей первой стихии», пожал плечами офицер, привстав на стременах и разглядывая возвращающуюся пару рубежников, разобравшихся с гадюкой. «Или потому, что тьма скрывает все, что под ней, а свет, наоборот, показывает?» «Проклятие! Еще одного поклажника выдергивать из-под вьюков!» «Конец скакуну! А у меня еще в караване неизвестно, сколько ноги посворачивало!» «Я вернул лошадей в строй», — торопливо вызвался я. «Что там с темной жизнью?» «Арн, серьезно? Через полгода пиши прошение на перевод. Обещаю, что продавлю Рома». По-новому посмотрел на меня лейтенант. «Что касается твоего вопроса...» «Возможно, ты уже сам догадался. Одаренные дополнительные стихии темные не могут применять магию вовне. Точнее, могут, но так же криво, как светлые. По самим себе внутрь себя. Не задумывался? Вашим повелителям жизни пришлось выкручиваться, чтобы обойти это ограничение и научиться высокоточно воздействовать на собственное здоровье. Именно так и появились печати, которые республиканцы вынуждены до сих пор ставить друг другу, кстати. А эндогенная направленность темных вариантов стихий – та самая причина, по которой республиканцам приходится именно собирать, а не производить, комбинируя живые и неживые элементы, и не выращивать целиком химер. Светлыми стихиями, хоть в форме заклятий, хоть амулетов, хоть убейся, не добиться свойств, доступных темным стихиям, и наоборот. Зато, изъяв у разных тварей органы и правильно скомбинировав со светлой основой, пожалуйста. А если добавить химере амулетизированную амуницию, например, броню и оружие, получается, пожалуй, самый эффективный из возможных инструментов, из когда-либо созданных магами нашего мира. Застава не поражала воображение. Квадрат невысоких стен, поднятая над одним из углов смотровая площадка, именно площадка, не башня, ни крыши над гребнем стены, ни зубцов, да и сами стены. Что это, доски? Поразился я, наконец-то, разглядев рельеф обшивки внешнего периметра укрепления. Дощатые опалубки, внутри глина, камни и земля, скрепленные строительным раствором. Напряженно осматриваясь, пояснил Горец. Двойки охранников потянулись к каравану. Теперь от каравана больше никто далеко не отъезжал. Подумай немного, что еще кроме коротких досок сюда можно доставить навьюченным. Не кирпичи же везти, а землю и камни всегда можно обратно засыпать. Дозорный на смотровой площадке нас определенно заметил, я с трудом, но расслышал пение горна. Духовой музыкальный инструмент в местных армиях играл важную роль, заменяя одновременно и рацию, и телефон, и громкую трансляцию. Вот только зачем было объявлять тревогу при приближении своих? А это была именно тревога. Подъехав поближе, я разглядел матовый блеск знакомых круглых щитов над парапетом, над которыми выглядывали жало пик. «Все в порядке?» Через несколько минут не выдержал я снова. Напряжение нарастало прямо на глазах. А над стенами тут и там начинали подниматься тонкие струйки дыма. Рубежники запалили фитили для поджигания огнесмеси. С моей стороны складывалось полное впечатление, что засевшие за периметром бойцы не знают, чего от нас ждать и готовы атаковать. А наши рубежники готовы, если что, атаковать в ответ. Проход логистической партии через ворота – самый опасный этап, мельком глянув на меня, пояснил маг. Некоторые твари достаточно умны, чтобы атаковать именно в этот момент. Причем не обязательно через ворота, могут выбрать ту стену, которой меньше всего внимания. Тоже гляди в оба. Твою мать! «Да, точно, сержант в восточном форте третьей линии что-то такое упоминал. Я, по примеру более опытного товарища, положил руку на поясную кобуру и скривился. Сколько пролетит магический снаряд перед детонацией теперь? 10 метров? 5? Если 5, то меня и самого может оглушить». Ощущения от давления тьмы давно переросли бумагу на коже, и теперь мне казалось, что тело завернули в листовой поролон, который теперь сверху чем дальше, тем больше туго заматывали слоями скотча. Бррр. Подумав еще, я сдвинул магострел на ремне из-под руки назад, чтобы не мешал, а сам вытащил ручную баллисту и стал быстро двигать зарядным рычагом, заводя механизм. Если не сейчас, то когда? Тяжелая хрень, но лучше пусть у меня устанут руки. От цельностального кола с бронебойной заточкой, застрявшего в организме, даже самому живучему мутанту не поздоровится. Норийский тигр гарантирует. Напряжение в людях достигло апогея, когда мы сгрудили вьючных и верховых лошадей под той стеной, в которые были закрытые ворота, а сами частой цепью встали перед ними. И эта мера явно не была напрасной. Я успел дважды заметить как бы колебания воздуха, невозможные над холодной степью. Не знаю, что это была за пакость, но точно не глюки. Печать надежно защищала мое сознание от последствий перегрузки нервной системы. Скорее всего... Дрянь, вроде знакомой мне лисицы Хаски, тоже способной спрятаться едва ли не в любой тени. И если это кривое проявление магии воздуха, а какое еще? Направление вовне, то я боюсь спросить, что тогда такое мастерское? Хаски, или кто там был, зря понадеялась на свою защиту. В какой-то момент слева сверху дружно хлопнули тетивы луков, потом еще и еще. Куда там летели стрелы, я не увидел, но спустя буквально пару минут ворота все-таки открыли, и мы, пятясь своими спинами, стали загонять животных под защиту. Люди стали заходить лишь тогда, когда в створе скрылся хвост последней кобылы. Черт, это было напряженно. Но вот мы внутри, и можно выдохнуть. И холостым выстрелом разрядить баллисту. Сейчас выдохну, найду свою кобылу, вытащу крылатого почтальона. Он еще не сдох и не превратился ни в кого. Я проверял недавно. Печать его, правда, подозрительно мерцала, но я надеюсь, гибридный организм выдержит. Черкану пару строк, пока химерка будет выходить из гибернации. Добрался. Все-таки добрался. Здания внутри заставы, видимо, строились тем же способом. Доски как опалубка, внутрь засыпается все, что можно извлечь прямо из-под ног, а потом доски можно и снять на другие нужды. Вот рядом с одним из таких сооружений я и пристроился, отведя в сторону от суеты свою лошадь. Назначение одноэтажного здания с узкими окнами-щелями вдоль крыши я назвать затруднялся. Архитектура решительно всего тут была одинаковая. Ну и правильно, наверное. Военная база тут не до изысков, наоборот, типовой проект преимущества. Я как раз взялся за бумагу и карандаш, когда рядом раздался, я даже не знаю, как это назвать, рев? Вой? Это оно? Надо сказать, на заставе сейчас было не слишком тихо. Прибывшие и местные всеми силами пытались как можно скорее разгрузить караван и развести лошадей по стойлам. Я несколько раз ловил краем уха высказывания про запах на всю степь. Я, разумеется, никому под руку лезть не стал. Рубежникам было не до меня, как оказалось, не всем. Стажер арнмиракийский маг, стихия жизнь. Невозмутимо отрекомендовал меня горец. Стажер, это что за ерунда такая? Слово я скорее угадал по смыслу, чем понял. С местным матом у меня до сих пор было не очень. Простолюдины предпочитали перед магами и ариста косноязычно заикаться, но не употреблять те самые заветные слова, что все остальные в предложении связывают. Что касается самих магов и дворян, то первые всегда старались говорить вежливо и корректно, а у вторых считалось шиком оскорблять друг друга куртуазно. Ну, а на чернь тратить не слова, а пинки. Мне в него флаг втыкать или вместо использовать. Я подскочил, бросив на сумку письменные принадлежности и силой стукнув себя по плечу кулаком. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Заткнись», проигнорировав устав, бросил мне местный офицер в звании капитана. Хреново это, потому что капитан — это командир заставы, то есть это тот самый бас, которому в виде меня от майора Ромара достался привет. «Ну что мне с этим делать, Гор?» Здешний главный мне сразу не понравился. И дело даже не в том, как он на меня смотрел, а в тоне голоса. Работая в бизнесе, нередко встречаешься с похожими людьми. Дойдя до маломальски руководящих должностей, они превращаются в настоящее бедствие для подчиненных и для коллег. Такие сотрудники категорически не желают принимать на себя ответственность за что бы то ни было, и большая часть их усилий на рабочем месте направлена не на выполнение служебных обязанностей, а на подстилание соломки под зад. Обнаружить такое существо на месте командира передовой военной базы для меня было настоящим шоком. Как оно оказалось на должности, от которой зависит в прямом смысле каждодневное выживание более чем сотни душ. С другой стороны, мужику лет 50, судя по виду, а он все еще капитан, это тоже неспроста. Поставить на довольствие и определить место службы, все согласно уставу, товарищ капитан. Все тем же ровным тоном ответил маг. Определенно, логист был общению с коллегой-командиром не рад, но прикопаться тоже было не к чему. «В уставе нет звания стажер», — словно откусив от лимона, скривился Бас. «Есть рядовой, сержант, лейтенант. Что такое стажер? Скажи мне!» «Приказ майора Ромара — доставить стажера Арна Миракийского для прохождения службы на заставе СИМ». Покерфейс у Горса оставался идеальным, но мне в глубине его глаз почудилось злорадное торжество. «А в уставе содержатся ответы на все вопросы по организации армейской службы, товарищ капитан». «Ну, теперь ясно. Знакомый мне второй замок на чтыло тоже не пылал любовью конкретно к этому командиру войска рубежа и не упустил случая ударить по больному, то есть поставить в ситуацию, которой тот всеми силами старался избегать, самостоятельно принять решение. Передача привета прошла на отлично. Я бы был только за, но только если на место живой колючки в чужом заду назначили кого другого. Сиди тут. После двух минут молчаливых размышлений приказал мне Бас. И опять поморщился, когда я немедленно сел там же, где стоял. Раз за разом сталкиваясь с чудаками на букву «М», рано или поздно уясняешь, какой алгоритм действий против них самый эффективный. Если ты коллега или, не дай бог, руководитель, но не старший, без права увольнения, проводи все дело производства фиксируемым способом, через e-mail, например, и подробно записывай каждое свое и чужое действие для себя, чтобы в конце отчетного периода с цифрами доказать, чья трусость в принятии ответственности на себя виновата в низких продажах. А если ты подчиненный, делай ровно то, что тебе говорят. Дословно. Никаких кривотолков, ну или увольняйся, если есть возможность, потому что в бизнесе с таким начальником путь только один – на дно. Но из действующей армии так просто не уволятся, так что путь у меня только один. Устав – это как Библия или Коран, там есть ответы на все вопросы. Слышал я такое выражение на земле, но понял его только временно попав под крыло Ромара. Гражданскому не понять. Томик общевойскового устава войска рубежа был, не сказать чтобы тоненькой книжкой, но я вдумчиво прочел его от и до. А потом еще раз и еще и периодически перечитывал отдельные пункты по необходимости, потому что там действительно есть все, что нужно военному. А даже если этот военный – лицо с временно неопределенным статусом вроде меня. Именно за чтением устава и застал меня второй местный офицер. «Лейтенант Фомоза, заместитель командующего заставы СИМ», отрекомендовался он, мельком покосившись на раскрытую сумку-переноску. Ящерицу почтальона я выпустил минут 10 назад, и, разумеется, это не осталось незамеченным. «Стажер Арн», я в очередной раз повторил воинское приветствие. «По приказу командующего заставы вы зачислены в состав 13-го десятка. Следуйте за мной», — сообщил он мне. Фомоза, молодой еще мужчина лет 25, мне понравился гораздо больше, хотя бы тем, что таскал у пояса горн, позволяющий ему оперативно отдавать команды в случае чего, как и положено офицеру. Лейтенанту, как и Бассу, по должности я уже успел освежить в памяти, полагался отдельный сопровождающий гарнист, но рядом с командиром заставы я такого полезного человека тоже не наблюдал. Что, в принципе, логично, тут и так, каждый на счету. Но вот замком выкрутился, а лысая сволочь-командир предпочел допустить нарушение. Как же, вдруг придется что-то немедленно скомандовать? А тут такая отмазка шикарная, сигнальщик виноват. Все-таки... Как же такое стало комзаставы? Ведь тут же настоящая война идет, велотекущая против неразумного противника, да, но тем не менее, не понимаю. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» Я оглянулся на кучу своих вещей, оставленных под стеной подчиненным горца взамен уведенной лошади. «Здесь с ними ничего не случится», заметил офицер. И я даже ему поверил бы, если бы буквально 20 минут назад не познакомился со здешним главным. Согласно пункту 4 второй главы устава, командир по месту прохождения службы должен присвоить мне постоянное либо временное звание. Перешел ко второму вопросу я. Звание или статус в РИО командир имеет право присвоить по проведению соответствующего испытания, согласно той же главе устава. В тон мне отозвался сопровождающий. Ага, Кэп своего рода выкрутился в своем стиле. Вместо того, чтобы сделать назначение своим решением, перенес ответственность на результаты организационной проверки. Зачем-то. Потому что в конечном итоге решать все равно командиру. Причем решение-то напрашивается буквально. Горец был прав. Тут есть лазарет, устав все знает, а при нем можно поставить временного или, как сказал Фомоза, в Рио лейтенанта. Сержант, тем более временный, не может командовать структурным подразделением. Дать в Рио десяток рядовых типа медицинскую команду, которая будет, тем не менее, выходить на стены вместе со всеми по тревоге, только возвращаться не в казарму, а в больничку, и забыть про проблему на 3 года. Но ведь тогда придется взять на себя ответственность за решение. А вдруг я не справлюсь? Тьфу! Когда попадаешь в какое-то новое место, оно с непривычки кажется куда больше, чем на самом деле. Вот и я умом понимал, что мы шли, ну, никак не больше 3 минут, но ощущения были такие, словно меня из центра города завели куда-то на окраину. Может, от того, что все здания были совершенно одинаковыми? То, которому меня в итоге сопроводили, было складом. Через открытую дверь на пространство двора, между внешней стеной и постройкой, рядовые выносили и складывали более-менее аккуратными кучами прямо на земле рваные кожаные подоспешники, пики с обломанными древками, погнутые нагрудники и прочий хлам. Двое бойцов устроились в стороне и без всякого энтузиазма пытались что-то сделать с ворохом потрепанных луков без тетив. Как и все уже виденные на заставе рубежники, эти были одеты по всей форме, кроме шлемов, аккуратную пирамиду которых я заметил у угла склада. Там же стояли аккуратно прислоненные к стенке пики. «Десяток, строись!» — негромко приказал Фомоза, и ленивое шевеление вмиг сломалось. Десяток выстроился буквально в несколько секунд, причем мужчины встали ровно, словно по линейке, еще и выстроившись по росту. 13-й десяток построен, товарищ лейтенант!» — отчитался крайне слева бугай, и они слитно хлопнули кулаками о нагруднике. «Вольно, стажер Арн, введен в состав вашего десятка. Приказ капитана!» Последнюю фразу Фомоза произнес с ощутимым нажимом в голосе. «Вопросы?» Я заметил, как самый щуплый солдат, стоящий в коротком строю справа, открыл был рот, но ему тут же прилетело локтем в бок. «Никак нет, товарищ командир», — за всех четко ответил левый. «Возвращайтесь к выполнению текущей задачи», — махнул им рукой Лейт, развернулся на каблуке и просто ушел. Я почувствовал сдержанное раздражение, мои вещи так и остались валяться у стены привратной площадки, включая спящую курицу в сумке. Что стоило отдать приказ десятку помочь оттащить мое барахло? Кажется, я поторопился с вывешиванием ярлыка «хороший человек», мда. С другой стороны, тут же армия, а не детский сад. «Эй, парень, пс!» Стоило только Фомозе отойти на несколько шагов, строй распался. Двое, не удостоив меня и взглядом, пошли назад, куча луков, четверо хмуро, на меня посмотрев, потянулись на склад, обмениваясь односложными репликами типа «К ночи надо управиться, чтобы жопу не морозить». У меня тут же возникло нехорошее подозрение, что они разбирали прежде подсобное помещение для самих себя, и получается теперь еще и для меня, как будущую казарму. «Ты чьих будешь?» «Своих собственных». Бросив взгляд на откровенно разглядывающего меня левого бугая, в компании двоих соседей по строю ответил правому заморышу я. «Ну как заморышу? Он был выше меня на полголовы и шире в плечах, просто выглядел как жертва голодовки. «Нужно проверить надпочечники», — мелькнула у меня мысль. «Да уж, 2 года упорного обучения на медика даром не проходят». «В десятке 10 человек», — вдруг заговорил левый. «Похоже, он тут был кем-то вроде неформального лидера. 11-й сержант. Но господин Фомоза не сказал сержант, он сказал стажер». «И кто ж ты за птица такая? Как там тебя, Арн?» Опять он оговорился, отстраненно отметил про себя я, придавливая усиливающееся раздражение. Уже надоел этот вопрос. Видимо, из последнего набора добровольцев войска, теперь еще и этому нужно все объяснять, только теперь самому. Что-то я не уверен, что они до дыр зачитывали устав. «Временно прикомандированный к 13-му десятку товарищ рядовой», — ровным голосом пояснил я ему, — «в течение 3 суток командир заставы должен дать временный или постоянный статус». «То есть никто. Вот чего я не ожидал, что меня перебьют. Да еще и таким тоном. Реально на секунду прямо опешил. «Слушай сюда, пентюх, 2 раза повторять не буду. Во-первых, для тебя, господин рядовой, а во-вторых...» Что он там хотел сказать, я слушать не стал, просто ткнул его пальцем в грудь и диафрагмальную мышцу бугая скрутил мощный спазм. Диафрагма, если кто не в курсе, это одна из главных мышц, обеспечивающих дыхание за счет изменения объема грудной клетки, а спазм ее, соответственно, дыхание практически останавливает. Не совсем до конца, но ни вдохнуть, ни выдохнуть толком уже нельзя. Раз в установившейся тишине, нарушаемой лишь сиплым шипением, я поднял руку и демонстративно загнул палец. «В войске рубежа нет, господ, все солдаты и офицеры – товарищи. 2. Я не пентюх, я Вита. Бей его!» Заорал заморыш, отскакивая при этом назад, а вот дружки левого молча и дружно шагнули вперед и ударили слаженно и очень быстро, целя кулаками в голову. Пожалуй, мне помогла только выучка, полученная на тренировках у Ромара, буквально вбитая привычка при любой непонятной ситуации врубать ускорение и нырять за преграду. В данном случае я просто вжался в землю, пропуская удары над головой, и из этого положения атаковал в ответ. Скажу честно, церемониться я не стал. Одному сведя страшной судорогой бедро, а другому почти сразу же спровоцировал почечный криз. Ну, кому куда дотянулся. И только разогнувшись, понял, что встрял. Согласно уставу, нарушение дисциплины у рубежников каралось на усмотрение командира и фактически начиналось и заканчивалось на выборе типа казни. То есть можно было послать на штрафное задание, тут были шансы уцелеть. А можно сразу в петлю или голову с плеч. Почему такая жестокость? А на войне, как на войне. Выпущенная с расстояния меньше 15 метров стрела, попав в плечо, развернула меня вокруг своей оси почти на 90 градусов, словно кто-то схватил за плечо сзади и дернул. Спасибо интегрированной бронепластине и сложной многослойной системе распределения энергии удара в ренийской бронекуртке. Кольчугу пробило бы на вылет вместе с плечом. Не факт, что стальной наконечник выдержал бы, на заставе держали стрелы только с бронебойными наконечниками. Вторая такая, лишь слегка отставшая по времени от товарки, рассекла мне кожу на лбу. Шлем так и остался лежать с остальными вещами. Повторно падая за тела поверженных мною господ рядовых, я понял, стреляла та парочка, что занималась бэушными луками. Видимо, что-то пригодное в куче нашлось. И стрелы, мать их, нашлись, и тетивы, и стрелки. Вжимаясь в утоптанную до каменной плотности землю, я заметил, что у обоих уже по новой стреле на тетиве. «Наших бьют!» А это уродец добежал до двери склада. «Бык!» Укрытие у меня было так себе, и без всяких «и». Нашарив метатель, упирающийся мне рукояткой в спину, я, стараясь не показываться из-за живого бруствера, направил ствол примерно в направлении стрелков и выжал спуск. Грохот близкого разрыва ударил по ушам. Печать запульсировала, нагнетая стихию к барабанным перепонкам. Вот теперь я рискнул выглянуть и после этого, уже не опасаясь, медленно поднялся на ноги. Шар огня прилично не долетел до стрелков, разорвавшись в воздухе, но все же куда ближе к ним, чем ко мне. Это их спасло от прямого воздействия стихии, но не от контузии. Оба валялись на земле, прижимая ладони к ушам. Этих вычеркиваем. Я перевел ствол в сторону дверного проема как раз вовремя. Оттуда высовывалась испуганная рожа горластого хмыря. Увидев направленный на себя магострел, тот юркнул назад и выкатился наружу от мощного пинка. Следующий, вышедший за ним солдат, сразу же оценил обстановку, рухнул на колени, глухо воззвав: «Ваша светлость, не губите!» Надо же, как припекло, сразу признали во мне герцога. «Все на выход!» Продолжая удерживать дверь, на прицеле приказал я, пинками отключая магическое воздействие у неформального лидера, десятки наемников и его двух, видимо, офицеров. «Да, как там на моей родине говорили? Понабрали по объявлениям, твою мать!» «Вы четверо, тащите мне тех двоих живо, лечить буду!» Энергичный жест пистолетом помог лучше всяких слов. Четверо из складских сорвались на бег. Черт, а если бы метатель висел у меня на боку, как обычно, а не был передвинут за спину, конфликт вряд ли бы случился. Эти гамадрилы из королевств, толком не ставшие рубежниками, мне бы сходу кинули сапоги целовать, как только офицер ушел. Кстати, далеко уйти он точно успеть не мог. А взрыв наверняка вся застава слышала. Твою мать! Приехал на практику.